Понедельник, 26 декабря 1977 года. Ленинград, улица Красноармейская. Тяжело даже предположить, чем руководствовалась классная, распределяя работу. Но мне в пару досталась Кузя. Ну или я в пару Кузе. Тут как посмотреть. Но вот то, что какая-то идея за этим была, я не сомневался. Уж больно внимательно Зиночка посмотрела на нас, отправляя украшать елку в учительской. «Вы постарайтесь, чтобы был и праздник, и сказка». Ее глаза плавали за толстенными линзами, как рыбки в круглом аквариуме. «И, Андрюша, ты подумай над тем, как Наташу не обижать». Кузя громко хмыкнул и посмотрел на меня с отчетливым вызовом. Я с недоумением пожал плечами. «Хм, ее обидишь. Раз и сразу по пояс». «Нет». Классная мягко сжала мое предплечье. «Ты не понял. Подумай. Идите». Хотелось еще раз пожать плечами и выкинуть сказанное из головы. Но за этот год в школе я уже понял, что наша Зиночка просто так ничего не делает. Советская школа вообще не столько учит, сколько воспитывает. И классная занималась этим по велению души. С удовольствием и вдумчиво, как гроссмейстер при неторопливом разборе отложенной партии. Не удивлюсь, если у нее дома на нас папочки с личными делами за все годы ведутся. И по вечерам Зиночка ищет для нас выигрышные продолжения. Поэтому я молча взял из кладовки здоровенный, но удивительно легкий посылочный ящик с елочными игрушками и, повернувшись к Кузе, подмигнул. «Не боись, девонька, не забижу». Та крутанулась и горделиво зашагала вперед, показывая, кто тут главный. Я и не думал возражать. Шел позади, откровенно любуясь изумительными очертаниями. Словно гитара ожила, честное слово. Ожила и грациозно зацокала по школьному коридору. На лицо наползла пошловатая улыбка, и мне пришлось приложить усилия, чтобы ее стереть. С этой Кузей не знаешь, когда к сердцу прижмет, а когда к черту пошлет. Так я в ней не разобрался. Ни в тот раз, ни сейчас. И она продолжает время от времени меня удивлять. Сначала, после Яськиного дня рождения, все пошло в полном соответствии с моими ожиданиями. И когда Наташа зажала меня в уголке для разговора, я не удивился. Она быстро разобралась, что на кокетливое похлопывание глазками я не покупаюсь. Некоторое время с огорчением велась вокруг, словно оса у закрытой банки с вареньем. И с недовольным гудением удалилась прочь. Я пожал плечами. Исход оказался ожидаем. И собрался отражать нашествие взбудораженных слухами девочек. Я был готов с легким сердцем отказывать им всем и не видел в том проблемы. Но шли дни. Никто не подходил. И я впервые покосился на Кузю с чем-то похожим на уважение. Яся с Томой молчали, это понятно. Ирка достаточно умна, чтобы не ввязываться в это, особенно с учетом нашей с паштетом дружбы. С Пашкой же и с Сёмой я в легкую договорился, и ребят не подвели. Да и не особо интересно им это было. Но Кузя, разочарованная в лучших своих надеждах Кузя, это было непонятно. Она ходила на приступ еще несколько раз, не приближаясь, впрочем, к черте, за которой я мог бы начать ее презирать. И у нас установилось шаткое, но уважительное перемирие. Я с трудом оторвал взгляд от гипнотического покачивания юбки и постарался настроиться на благодушный лад, разглядывая предпраздничную суету в коридорах. Что-то уже успели сделать снятые с урока сразу после длинной переменки средние классы. С оконных ручек свисали самодельные бумажные фонарики, а к стеклам прилеплены крупные кружевные снежинки, вырезанные из сложенных в несколько раз листов. Теперь же пришла очередь старших классов развесить на лесках кудри серпантина и самодельные, склеенные из разноцветных бумажных колечек, гирлянды. Шум, смех, кто-то жжет принесенные из дома бенгальские огни. «Мама, вчера мандарины!» — выцепил мой слух из гомона чей-то радостный голос. Я невольно кивнул головой. «Ну да, так и есть». Для многих в СССР мандарины созревают раз в году, только в конце декабря, и этот сезон урожая краток. Непозволительно краток, но впечатляюще ярок. Вот и наша мама вчера пришла вся радостно возбужденная и торжественно водрузила на кухонный стол сумку аж с 2 килограммами мандаринов, после чего горделиво посмотрела на нас. Точь-в-точь, как кошка, выложившая рядком перед хозяином придушенных за ночь грызунов. Мандарины были холоднючими, с характерной вмятинкой на попе и черными ромбиками с надписью «Марок» на некоторых из них. Потом они отогрелись и начали источать просто обалденный запах. Мы ходили вокруг них кругами, и мама, поколебавшись, выдала по одному, сказав при этом: «Шкурки не выбрасывайте, буду моль пугать». И мы торопливо очистили фрукт и впились в изумительно сочную, брыжущую освежающим соком мякоть, а потом еще некоторое время многозначительно молчали, наслаждаясь закатом вкуса. Напротив учительской, на подоконнике, поджав ноги, сидела учительница рисования и, прикусив высунутый от старания кончик языка, выводила на стекле новогодний лес и Деда Мороза. Рядом с ней выстроились баночки с разбавленными зубным порошком цветными красками. Мы зашли в безлюдную комнату. Кузя закрыла дверь и стало тихо. Обернулась. «Ну, налюбовался, пока шел?» «Ах и язва ты, Кузя. Настоящая язва. Бедный твой будущий муж». С сочувствием к этому несчастному человеку закатил я глаза к потолку. «Да чтоб ты понимал! Мой муж будет счастливым человеком!» Вдруг вырвалось из нее, и слова эти прозвучали так неожиданно искренне, что у меня брови полезли на лоб. «Хм», — промычал я, пристально разглядывая ее. «В целом я догадываюсь, о чем ты». «Дурачок!» Она улыбнулась и соблазнительно отвела плечико назад, но в глазах ее блеснуло холодное презрение. «Не тем думаешь?» «Да нет», — примиряюще выставил я ладони. «Я думал не о том, о чем подумала ты, что подумал я». Кузя посмотрел на меня с большим сомнением, но я был спокоен, словно гладь горного озера. В глазах ее мелькнул было какой-то новый интерес, но тут же сменился опаской, а потом вернулась пробующая свои зубки молоденькая стерва. «Так ты работать собираешься, Соколов?» Вызверилась она на меня. Я промолчал, поставил коробку на стол и снял расстеленную сверху пыльную пожелтевшую газету. Под ней россыпью лежали елочные игрушки, настоящие, из хрупкого стекла, которые надо брать бережно и вешать осторожно, как драгоценность. Тут же были бусы из разноцветных стеклянных трубочек и шариков и самодельные гирлянды из лампочек, окрашенных цветными лаками. Были даже старые игрушки из прессованного картона. «Подавай игрушки», — спокойным голосом сказала Кузя. «Ну надо же, моментально вошла в берега. Воистину молчание золота». «Вешать буду я, ты все испортишь», — сварливым тоном, не наскандалившись в волю жены, опровергла она мои измышления. «Как будет угодно прекрасной госпоже», — фыркнул я благодушно и вытащил из картонной коробки матрешку на прищепке с платочком из тонкого поролона. «Держи. Только подожди, я сначала гирлянду повешу». Сделал свое дело и отошел, освобождая место у елки. Кузя молча пристроила игрушку поближе к стволу. «Забавно», — повертел я в руках 2 следующие, тоже на прищепках. «Смотри, восточный принц и красавица. На, пристраивай». Засунул нос, выбирая следующее украшение. Взять трехцветный светофор или избушку с белым напылением на крыше. Или шар-фонарик с круглой впадиной. «Эй!» — удивился, повернувшись. «Устраивай их вместе!» Кузя отрицательно помотала головой. «Это же пара подобралась!» — настаивал я. Она упрямо присобачила принца на противоположной от красавицы ветке. «Вот», — отошла и посмотрела на дело рук своих. «Теперь можно гадать, встретится ей принц или нет. И если встретится, то где? Как посмотрит? Что скажет? Как за ней побежит? «Ну, могла бы на Новый год и подсобить людям», — пробурчал я и протянул ей следующую игрушку. «Нет-нет-нет, пусть сами, по-настоящему, как в жизни. А в жизни, знаешь ли, принцев рядом не бывает». «Проверяла?» — насмешливо уточнил я. «Да, прячутся мерзавцы, маскируются». И она искоса мазнула по мне взглядом. «А чего тебя на принцев тянет?» — уточнил я, роясь в ящике. «Это разве не нормально?» — удивилась она. «Среди пролетариев, говорят, очень приличные мужчины встречаются». Она громко от души засмеялась. «Юмористы, Дюша», — сказала, отвеселившись. «А что?» — не отступался я. «На заводе высококлассный рабочий не хуже профессора получает». «Не в деньгах счастье», — поразила она меня, а потом взглянула снисходительно. «Ты как ребенок. Где-то уже совсем как взрослый, даже удивляешь, а где-то... давай следующую». «Нет, объясняй». Я вложил ей в ладонь золотистые колокольчики. Она потрясла ими, звук был тусклый. «Деньги, конечно, должны быть», — пояснила она деловито, — «но этого недостаточно. Их еще надо иметь возможность потратить. Да и не все деньгами можно купить». «Понятно», — протянул я разочарованно. Стеклянные трубочки бус тонко звенели у меня в руках. «Материалистка, держи». Странно, но она не обиделась, не взвелась, не закричала, лишь пожала плечиками. Дальше мы работали молча, думая каждый о своем, и скоро в ящике показалось дно. «Хватит», — сказала она, заглянув в него. «Остальное будет лишним. Вот, еще вот эти три повешу, и все. А ты за ват уберись». Я послушно начал раскидывать на ветке ватные лоскутки. Очень медитативное занятие. «А знаешь, мы до школы в гарнизоне жили», — неожиданно вполголоса сказала Кузя, задумчиво уставившись на елку. «Я каждый Новый год верила папе, что ракеты после курантов пускают в мою честь. Махала в окно рукой и чувствовала себя королевой. Папка у меня молодец был». Я стоял, механически отщипывая кусочки ваты и бездумно бросая их на хвою. Зла не хватало на прилипшую к моему лицу нейтральную полуулыбку. Сначала я не сообразил ее стереть, а теперь было очевидно поздно. Кузя опустила глаза, а потом присела на корточки и полезла пристраивать перламутрового крота к основанию нижней ветки. «Знаешь», — так же негромко сказал я, глядя на нее сквозь ель, — «чем хорош именно советский Новый год?» «Ну», — остановилась она, — «чем же?» «Всеобщим ощущением того, что все лучшее еще впереди», — сформулировал я. Игрушка встала на место. Теперь крот, казалось, тревожно озирался из-за ствола. Кузя посмотрела на меня из-под елки взглядом подраненной газели и ответила в тон. «Значит, я вот уже второй раз буду встречать несоветский Новый год». Вылезла, поправила слишком свесившиеся бусы и севшим голосом подвела итог. «Такой вот праздник и такая вот сказка». Я отдернулся, ведомый противоречивыми порывами. Нет, умом-то я понимал, что собираюсь сделать глупость, но успокоил себя, шепнув мысленно: «Решай сердцем». Кузя принялась отряхиваться, старательно не глядя на меня. «Встань сюда», — приказал я ворчливо. «Ты чего?» — она взглянула на меня почти испуганно. Я молча достал из кармана скрученный портняжный метр и, взяв за кончик, напоказ распустил. Пошел, обходя девушку по кругу, придирчиво рассматривая с ног до головы. «Да, на нее почти все отлично сядет, но надо выбрать что-то одно, ударное». В голове замелькали варианты «один соблазнительнее другого». На такую фигурку шить, право, сплошное удовольствие. Кузя провожала меня взглядом, и недоверие в нем сменялось разгорающейся надеждой. Когда я зашел за спину, она опустила лицо вниз и неожиданно громко шмыгнула носом. Но тут же прерывисто втянула воздух и вскинула голову. Когда я вышел с другого боку, ее глаза блестели сильнее обычного, но она смотрела на меня с вызовом, словно боясь насмешки над секундной слабостью. «Мы будем строить корабли. Большие серые корабли», — сказал я веско. «Чего?» — поразилась она, распахнув глаза на пол лица. «Давай корму замерим», — ухмыльнулся я. «Соколов? Да-да, и торпедные аппараты». Ноздри у нее начали гневливо раздуваться, но в глазах заискрили долгожданные смешинки. Сначала в меня полетела растрепанная упаковка ваты, потом схваченный с чьего-то стола угольник, потом ей под руку попалась увесистая, словно бильярдный кий, указка, и я счел за благо осуществить тактическое отступление за диван. «Удушу, зараза мелкая!» — с азартом вскричала Кузя и полезла через него, неумело обозначая фехтовальные движения. «Я уже крупная зараза», — хрюкнул я, пытаясь укрыться за спинкой. «Но все равно, скотина, все же нервы вымотал». Она орудовала указкой, словно это кочерга, а ей надо вытащить залетевший под диван тапок. Я изловчился и перехватил указку, а затем дернул на себя. Это возымело неожиданный эффект. Вместо того, чтобы выпустить деревяшку, Кузя вцепилась в нее обеими руками, а затем начала заваливаться на меня вместе с переворачивающимся диваном. «Ух!» — выдохнул я, когда ее колено чувствительно воткнулось мне в живот. «Какая ж ты неласковая!» «Ох!» — вторил мне от двери Зиночкин голос. «А у вас тут сказка в самом разгаре, как посмотрю. Аж душа поет. Ох!» Кузя поднялась с меня, одернула юбку и повторила когда-то данное обещание. «Ты у меня взрыднешь, Соколов!» Глаза ее сияли.